Форт Куер. Сказать проще, чем доехать. Поясню то, почему беженцы туда сразу не отправились. Это у меня есть связи, знакомые, а у них даже доли этого нет. Для меня форт — это перевалочная база, чтобы подумать, они ищут базу на постоянный прикол, поэтому неудивительно, что они блуждали по лесу, а я тут внезапно появился. Заснуть мне не дали, алая подсобила. Я многое о себе узнал. Если честно, мне было смешно. Девица, за которую я вписался на свой страх и риск, начинает мне качать права за связи, чисто гипотетически, с другими девицами. Алена что-то говорила о внебрачном сыне. Было что-то о мезальянсе, о шлюхах, о дураке, на которого вешаются. Как начала наезжать, так и спустя пару минут заткнулась. Вот не надо наезжать, когда я не в духе. Что она пила, чтобы мне такое говорить? Запах перегара я отчетливо чувствовал. Заснула, слава богу. Спи, дурочка. Может, за твою глупость я тебя и люблю. Глава 7. О том, что лавина начинается с мелкого камушка. Спал я урывками. Снилось всякое несуразное. Алена отдавила руку, а какой после этого сон? В общем, когда Верк пытался подойти, я почти проснулся. «Чего пришел?» Не размениваясь на приветствие, спросил я. «Хотел о помолвке поговорить без лишних». «И потому приперся?» «Молчи», — огрызнулся я. «Давай поговорим после. Никуда твоя Изра не денется. Иди, я спать». Однако поспать не удалось. Спустя час мочевой пузырь разбудил. Встал, оправился, засиделся, задумался. «И долго ты будешь ловить нирвану?» — спросила Алена, подходя сбоку. Я ее видел периферийным зрением, как размытое пятно. Видел, но не реагировал. Тут все свои. Зачем? «Ты это к чему?» «Ты... когда мне хотел сказать, что у тебя есть сын?» — начала она с упреков. И не сказал бы, если кто-то не сбежал бы от мужа. С какого хрена о твоем замужестве я узнаю после того, как попал под закон? Огрызнулся я и понял, что зря это сказал. Алена моментально сдула и замолчала, смотрит в сторону, чуть ли не рыдает. Не куксись, что было, то прошло. Нехрен предъявы кидать, если сама не святая. «Да там не так все было, я не хотела!» — начала кричать Алена. «Вот и я не хотел!» — оборвал я ее крик. «Так получилось. Но чтобы ты поняла, я отвечаю за свои поступки. Это мой сын, и точка!» «Уже ругаетесь?» — со стороны прозвучал довольный голос Дэны. «Простушка требует. Я хотела сказать, что простолюдинкам не понять обязанности дворян перед богами участвовать в первой брачной ночи». «Во, блин, спасибо. Напомнила Алене еще и об этой фигне. Теперь проще Алую сразу послать, чем пытаться объяснить, что я этим не занимался». «Ты-то куда влезла? Без тебя разберемся». Услышал я свой голос. «Вали отсюда, не доросла еще до взрослых разговоров». Судя по тому, как резко она убежала, я ее чем-то задел. Честно, я отчасти понимаю, чем ее задел, но принять этого не могу. В голове не укладывается, что у нее могут быть ко мне какие-то эмоции. Раньше, ладно, там был фактор страха за ее с братом судьбу, малолетнее кокетство, выеживание своими достижениями перед сверстницами. Сейчас-то что случилось? Я барон завоеванных земель, своих рыцарей у меня почти не осталось. Буду ли я жить сомнительно? А чего она тут лезет ко мне в койку? Свой шок от слов убежавшей Дэны я выразил тупой фразой к Алене. «И что это было?» «Было? Ты дурак!» — воскликнула Алая и убежала вслед за Дэной. «Да идите вы все в...» Себе под нос пробурчал я и пошел досматривать прерванные сны. На удивление проснулся я сам, без побудок от доверенных, без паники, без всякой ерунды. Взял и проснулся. Вроде бы, что тут такого? Ответ: просто вы не умеете ценить то, что дано. Лагерь не то чтобы просыпался, он уже проснулся. Дети орали, коровы мычали, десятники били палками по спинам косячников из вчерашнего пополнения. В паре метров у костра ворочался в бреду Могр. Его все еще не отпускает горячка. Ах да, костер! У костра спали мы вдвоем с Могром. Сейчас тут больше народа. Ивар молча мешает палкой угли в костровище. Кайер ковыряется в зубах веточкой. Гауме и Коим тут. Гумус что-то жарит на костре. Проснулся. Вместо пожеланий доброго утра буркнул мелкий. Заждались. Я невольно задумался, как же быстро он мутировал. Он и раньше был не подарок. Кем это надо быть, чтобы резать и убивать своих сверстников? Сейчас же он совсем стал не по годам, отголосок нашего с бродягой воспитания. На меня словно взглянул Антеро. «Сри, жри быстрее, бабы совсем достали. Сами к тебе не подходят и другим не дают», — рычал мелкий. Я не сразу заметил наметки фингала под его левым глазом. «Кто?» «Неважно», — огрызнулся оруженосец. «Понятно», — ответил я. «А что я еще мог сказать? Признать его позор? Высказать, что он получил в глаз от девчонки? Может, в другой ситуации я бы так и сделал, но не сейчас». Это ему сейчас как красная тряпка для быка будет лучшим стимулом в тренировках. Может, и не сдохнет по-глупому в бою. Всегда будет помнить, что не стоит доводить баб, тем более если у нее масса тела на 5 кило больше его собственной. «Алена как?» — словно случайно спросил я. Мелкий поморщился, потер переносицу, насупился. «Все утро с Дэной обнимались. О какой-то фигне вдвоем плакали. Отобрали твоего сына у Олови. Дед не сопротивлялся. Не пускали тебя будить. Это все». «Гумус, а вот зараза, поставил интригу. На каком из 3 озвученных случаев у Алены сорвало нервы, и она поставила тебе фингал? Влез случайно в женские разборки, закончившиеся примирением? Пошел успокаивать материнский инстинкт? Начали меня опекать как сыночка? Хоть трезвые?» «Да как сказать?» — сказал мелкий и повел плечами. «Походу трезвые, но в любом случае неадекватные». Я, пользуясь затишьем, отлил, вытер руки о папоротник, сел у костра и стал жарить мясо. Ели молча несколько минут. Потом через оцепление 2 фурий прорвался Хелрик. «Ваша милость, беда! Это угребки-наемники зарезали корову. Ваши подчиненные требуют компенсации». «Заткни, хлебала крыса, подзабивал. Ты же сам жрал это мясо. Что ты выл о голодающих детях? Не сваливай все на меня», — в 1 секунду прорычал Кайер. «Заткнулись оба», — рявкнул я. «Да даже знать не хочу, о чем вы тут грызетесь. Кратко, оба, ты. Говори ты, что случилось. У тебя 10 мигов, потом ты тоже время». Если опустить маты и подробности, то наемники зарезали на мясо 1 корову. Не то чтобы это было нужно для прокорма, но так случилось. В общем, косяк со стороны наемников, но веский показатель. Люди устали. Всех достало жрать только зерновые. Беженцы, насколько я знаю, тоже не особо много чего вывезли. Вот и итог. Утро надо начинать с ревизии припасов и численности состава, пригодного в военное время. Проблемы начали сыпаться 1 за 2. Это утро, наверное, было самое жесткое в моей жизни. Я толком не успел проснуться, а уже был ввязан в кучу обсуждений. Для начала, что такое больше 1500 народа в лесу? Я вам отвечу, это куча проблем, начиная от того, куда срать, и заканчивая тем, где набирать воду для питья, после того, как все засрали. Остров стала проблемой питания. Голод еще не наступил, но порезанная на мясо корова уже звучит тревожным звоночком. В любом случае, я впервые задумался, чем кормить такую массу людей. До этого у меня была уверенность, что нам с пополнением надо только дойти до долины, и все будет в ажуре. С учетом новых вводных, все оказалось, мягко говоря, не так. В относительной безопасности после экстремальных обстоятельств все люди начинают показывать свои худшие черты. Все, независимо от нации, воспитания, образа жизни, пола. Это законы биологии, а не законы социума. Отрицать животное начало в любом человеке абсурдно. Все мы животные, но среди нас есть звери и есть животные. Морфема различия лежит в самом языке. Кто может, тот поймет без предъявы в фашизме. Врать про опухшую голову от бремени правления не буду. Все и проще, и сложнее одновременно. Некоторые вещи я сразу свалил на своих приближенных, нефиг им груши околачивать. А в других вопросах я прифигел. Главных и насущных вопросов только два. Что делать дальше с такой толпой? И нужна ли мне такая толпа в довесок? Вопросы целых два, но по сути это один вопрос. Вопрос, от которого решается, буду ли я бороться за баронство или пойду по более легкому, но более кровавому пути. Недоумкам поясню, начинать без балласта лишних ртов простым вожаком разбойников гораздо легче, чем бороться против целого графа и маркиза одновременно. Вокруг шум, лошади, коровы, овцы, некоторые даже умудрились куриц в обоз запихнуть. Шумит мелкая детвора, бабы переругиваются между собой, ополчение тихо материт десятников, и все они сморкаются, плачут, смеются, жрут, сопят, попердывают, пованивают, ненароком ломают палки, жгут костры, оттирают коровьи лепешки от подошв и прочее. Это проще обозначить, чем в деталях вспомнить. Поверьте, кто видел хоть один день из жизни беженцев, тому и описывать ничего не надо. Я вот в детстве ни хрена не понимал отца за то, что он усадил за семейный стол беженку с детьми. Потом уже, повзрослев, понял, но отец уже не скажет. Смерть всех уравняет. Как тут сказать? У меня оставалось полбутылки после вчерашних посиделок у костра. Я грешным делом решил успокоить нервы подальше от всех. Не то чтобы это мне нужно было, но такая традиция все решать не на сухую. Хотел бы я соврать, что это было мне необходимо, что я успел обратно вернуться в свое обычное состояние. Какое там? Правление и обязательства неразрывны. Это у простого бродячего рыцаря нет проблем. Нет расписания жизни, как нет и сожалений по причине случайной смерти где-то в пути. А у барона, даже самозваного барона в изгнании, нет такой привилегии. Меня нашли почти сразу, и Варыгумус были немногословны. Опять налокался, бил не по ушам, а по совести голос мелкого. «Соберись», — отрубил только одно слово Ивар. «И тут нашли», — невольно вырвалось у меня. «А что, если я не знаю, как быть? Куда всем идти? Чем всех кормить? Как отбивать свое? Чем платить наемникам?» Отрезвляющая пощечина прилетела не от Ивара, а от мелкого. «Антеро, скотина, это отголоски твоего воспитания. Хотя мелкий прав, нехрен раскисать». Так что и тут ты, бродяга, был прав. В одном ты был неправ, но тут уж я тебе помочь не могу. В себя верят, за тобой идут, все, что сказал Ивар. Вроде бы немного сказал, но надо учитывать, кто это сказал. Ивар — поборник рыцарства, несмотря на то, что полноценным рыцарем его считать нельзя. Или, может, именно поэтому он поборник рыцарства. Недостижимый идеал, к которому вечно тянутся, не обращая внимания на фантом цели. А что, если я боюсь завести не туда последовавших за мной? Расклады поменялись, не проще ли начать сначала? Не тебе говорить о смерти. Ты не боялся разговаривать со жрецами Рарнера. Помню, ты говорил, все смертны. Не ошибается лишь тот, кто ничего не делает. Как интересно, оказывается, Ивар прислушивался к нашему пустому философскому трепу со жрецом. Ты прав, просто я ждал. Весь последний месяц я ждал примерно этого. Последнюю неделю обманывал себя, что все не так плохо. А сейчас меня подломило. Захотелось одиночества, спрятаться от проблем. Сказал, и самому легче стало. Некоторые вещи не надо в себе носить. Сказал самому себе, скинул груз с плеч. Потом мелкий получил ответную пощечину. «Школа Антеры у нас одна. Ответка должна всегда прилетать». «Пошли, мелкий», — помог я ему подняться. «Не надо сравнивать наши пощечины. У нас все же разные весовые категории». «Спасибо, мелкий». «Должен будешь», — буркнул он в ответ. «Что делать будем?» «Балласт отведем в форт. Там их в наглую не вырежут». «А дальше?» — встрял Ивар.